Глава 7. Мне стало не по себе, я принялась ходить по дому, смотреть на часы. Потом поужинала на кухне стоя, вдруг произойдет что-то срочное. В мыслях я все время возвращалась к этому ножу. Зачем он ей понадобился? Чего или кого она боялась? Ведь половина соседей не знает, как быть, потому что они боятся ее. Нож я аккуратно положила под матрас, туда, где он и лежал, иначе она догадается, что я рылась в ее вещах. Интересно, что она сейчас говорит своему адвокату. Представляете, Харпер избавилась от всех моих вещей. Было уже 7 вечера, а Руби не возвращалась. Что она мне сказала? Насчет того, когда вернется и куда собирается. Какой-то бизнес-парк, вот и все. Вроде бы где-то неподалеку. Ее адвокат едет через наш город, но ничего конкретного, уцепиться не за что. В полной тишине громко тикали каминные часы. Я сжимала зубы, так что сводила челюсти. Перед домом послышались голоса, и я подошла к окну столовой, надеясь, вопреки здравому смыслу, что это Руби вылезает из моей машины и, как ни в чем не бывало, болтает с кем-то из соседей. Но на дорожке стояла Тейт, она звала Хавьера. «Поторопись, а то опоздаем!» Он уже запирал дверь. Увидев, что от соседнего дома идет Тина Монахан, Тейт тут же смягчилась и улыбнулась. Вид у Тины, как обычно, был деловой, каштановые волосы затянуты на затылке в низкий хвост, короткая челка, которую она, видимо, стрижет сама. На ней один из ее цветных халатиков, какие она регулярно меняет. «Привет!» — воскликнула Тейт, уперев руку в бедро. «Ты можешь себе представить?» Тина отрицательно качнула головой. Выражение лица я не видела, но говорить о ком-то плохо она не любит. Тина — святой человек, вечный оптимист. На вопрос полицейского во время расследования она ответила: «А зачем мне камера безопасности?» Наверное, единственная в нашем квартале, к кому Труэты относились с симпатией. Пожалуй, из всех нас самая серьезная. Тина — медсестра в нашем колледже. Через год после того, как сюда переехали мы с Айденом, она перевезла к себе родителей и сказала: «Какое счастье, что они теперь со мной». Вот такой она человек. Ее отец — колясочник. Маме одной ухаживать за ним трудно. Дом у Тины образцовый, внизу большая спальня, так что решение она приняла быстро. Она никогда не жалуется, никого и ничего не осуждает. Убийство Труэтов ее никак не изменило. Ее не интересовало, как живут соседи, на что они способны, когда и чем занимаются. Это ее не касалось. Когда началось следствие, она сказала, что камера наблюдения ей ни к чему. В доме всегда кто-то есть. Я подождала, пока они выйдут из поля зрения, заперла за собой дверь и следом за соседями пошла в клуб. Провести собрание в клубе не получалось. Клуб — приземистый домик с 3 дверями, сразу у бассейна. Чтобы в него попасть, надо сначала войти в калитку к бассейну. Там 2 раздевалки и комната для встреч. В ней же хранятся забытые вещички. Собрать правление нашего квартала там можно, но максимальная вместимость — 15 человек. Поэтому собрания всегда выплескиваются наружу, к бассейну. Там мы располагаемся на лежаках и шезлонгах из искусственной кожи. Когда садимся, металлические ножки скребут бетон. Организаторы всегда выходят из комнаты для встреч гуськом, будто только что провели короткое совещание и решили, чем можно делиться с массами. Когда дверь открывалась, мы могли на миг заглянуть в комнату. Край стола, большая серая корзина со сдутыми кругами и другими плавучими средствами, очки всех мастей, какие-то бесхозные вещи, накопившиеся за много лет. Берите, если кому нужно. Президент у нас Шарлотта Брок. Секретарь — Тина Монахан. Казначей Пол — муж Марго Уэлмин. Все уже не первый год. Вешать на себя дополнительные обязанности желающих нет. Это собрание не было инициативой правления, но когда я пришла, у выхода из комнаты рядом с Шарлоттой стояла Тина. Я поискала глазами Пола Уэлмина. Он обычно одет по-деловому. Неважно, внутри мы собираемся или, как сейчас, снаружи у бассейна, все в комбинезонах или спортивной одежде. Пол рано посидел и поэтому выглядел солидно, но сейчас его видно не было. Марго на месте, сидит за одним из круглых столиков у бассейна, покачивая ногой коляску, так как Николас нервничал. Я подтянула стул и села рядом, но она, похоже, меня не заметила. «Привет», — сказала я и подвинулась чуть ближе. Она посмотрела на меня с легким изумлением, потом глянула мне за плечо, нет ли там Руби, как Молли, когда я к ней постучалась. «Я одна», — успокоила я Марго И она кивнула. Вблизи оказалось, что ее нос обгорел и шелушится, губы потрескались. Ей за 30, лицо круглое, мягкие черты, большие голубые глаза, всегда распахнуты. Волосы всегда чуть не прибраны, будто ее застали врасплох. Полная противоположность полу. Но каким-то образом они друг друга дополняют. «Насчет вчерашнего», — сказала я. «Я понятия не имела, что Руби возвращается. Просто проводила ее до бассейна, чтобы чего не случилось». Я обернулась, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и полушепотом добавила. «Между ней и Чейзом». Плечи ее расслабились, она подвинулась ближе. Я не знала, что она вернулась. Когда она заговорила со мной, я чуть в обморок не упала. Когда она заявилась у меня на пороге, я тоже чуть в обморок не упала. Тут она, по крайней мере, хихикнула. Мне же надо оставаться своей, чтобы знали, я на их стороне. Когда меня вызвали свидетелем защиты по делу Руби, получилось, что я заняла особую позицию. Весь квартал перед слушанием дела напрягся. Все знали, кто дает показания, а кто нет. Но когда Руби осудили, это быстро забылось. Просто каждый рассказал, что знал, и винить меня было не за что. После этого с виду все было прекрасно. Все вежливо улыбались, махали друг другу из машины. Но если приглядеться, становилось ясно, кое-что изменилось. Какие-то сообщения до меня не доходили, иногда меня не было в списке приглашенных. То есть из первого круга меня вывели. «Она уехала?» — спросила Марго. Я моргнула. «Она на встрече с адвокатом, но пока не уехала». Николас в коляске заплакал. Марго посадила его к себе на колени и погладила рыжеватые кудряшки. «Ну что ж», — с отсутствующим видом произнесла она, и непонятно, ко мне это относилось или к ребенку. «А где Пол?» — спросила я. «Он мне не попадался уже не первую неделю. Может, у них размолвка? Мне никто про это не говорил. Может, он смылся втихую?» «Может, он смылся втихую?» «Застрял на работе». Она погладила ребенка по спине, что-то ему проворковала, не позволив мне задать следующий вопрос. «Я сказала Шарлотте, что 7 часов удобно не всем. Но ты же ее знаешь». Как по заказу раздался громкий голос Шарлотты. «Все меня хорошо слышат?» — спросила она, разведя руки возле бедер, словно вызывая какую-то силу. Разговоры слегка утихли. Я оглядела пространство у бассейна, соседи подтягивались ближе друг к другу, и мне стало как-то не по себе. Жители улицы позади нашей тоже садились поудобнее. Если я с кем-то встречалась взглядом, они тотчас отводили глаза. В калитку вошел Мак вместе с Престоном. Через ряды стульев братья направились к открытому пространству сзади, по пути кивая знакомым. По крайней мере, половина соседей была здесь. Новость о собрании разлетелась быстро. «Всем спасибо, что пришли!» Голос Шарлотты всегда возвышался над толпой, хотя она не говорила громко. Скорее, остальные затихали. «Знаю, эту тему уже поднимали, но на всякий случай повторю. Напоминаю, у нас все делается по доброй воле, так что не будем требовать от людей больше, чем они готовы предложить. Согласны?» Зашуршала ткань. Кто-то сзади кашлянул. Шарлотта кивнула себе и продолжила. «Мы хотим, чтобы как можно больше желающих записалось на одно полноценное дежурство, на один вечер. Тогда нагрузка на каждого будет невелика. Знаю, закрепить за собой определенное время из недели в неделю — дело сложное. Поэтому предлагаю другой вариант. Вы берете на себя дежурство на всю ночь, но только раз в месяц. Задача — периодически прогуливаться по поселку от заката до рассвета. Конечно, если вы хотите это время с кем-то поделить, милости просим. Вы заносите свое имя в список, а кто и когда — это мы решим вместе. Нам просто нужно знать, с кем связаться, кто именно в какой вечер будет дежурить. Помню, как в прошлом году мои девочки нервничали, потому что не знали, что у Хавьера новая машина». Она подмигнула, повернувшись в его сторону, и по толпе пролетел смешок. «Хочу всем напомнить или кому-то сказать впервые». Она оглядела собравшихся. «Новеньких среди нас не было. Если коротко, вот то, что вы должны и чего не должны делать». Все это мы слышали в прошлый раз от Чейза. Тогда на этом самом месте стоял он в своей униформе и подробно объяснял нам, что можно, а что нельзя, в соответствии с законом. Как будто в ту минуту он сам его не нарушал. «Вы имеете право напомнить каждому, что это частная территория», — продолжала Шарлотта. «Имеете право спросить, к кому человек приехал. Но кого-то задерживать у вас права нет. Присутствие представителя власти — это уже способ предотвратить преступление. Так или иначе, если что-то показалось вам подозрительным, надо быстро связаться с полицией. Мы рекомендуем записывать все, что вы видите, и всех, кто не живет в нашем поселке, после того, как вы с ними поговорили». «Что значит, кто не живет в нашем поселке?» Голос прогремел у меня за спиной, я обернулась. Престон Сивер поднял руку, но не стал дожидаться, когда ему дадут слово. «А если есть сомнения насчет кого-то, кто уже у нас остановился?» Рядом с ним, глядя перед собой, неподвижно сидел Мак, словно его это никак не касалось. Шарлотта улыбнулась Престону, чуть поджав губы. «Если есть сомнения, правила те же. Звоните в полицию». «Но погулять ночью не запрещается?» — спросил другой мужчина, сидевший за столиком справа от меня. «Живет неподалеку, позади нашего квартала. Холостяк. Вроде бы обручен, но невеста в прошлом году от него съехала. Он подвинулся на стуле, и я мельком увидела Чейза. Тот стоял, прислонившись к калитке». «Нет, разумеется», — ответила Шарлотта. «Мы все друг друга знаем. А дальше на ваше усмотрение, Пит». Все знали, что стоит за этими вопросами, равно как и за ответами Шарлотты. Мы для того и собрались, чтобы контролировать Руби Флетчер. Следить за тем, что она делает, следить за ней. На прошлой такой встрече, когда правилами распорядка делился Чейз, Руби присутствовала. Но это было прежде, чем на камеру безопасности Сиверов попала женщина, очень похожая на Руби. Тогда-то следователи и Чейз обратили на нее пристальное внимание. В то время Руби была одной из нас. Вместе со всеми внесла себя в список. «Давай напополам, Харпер. Будем дежурить вместе». «Если других вопросов нет», — сказала Шарлотта и положила лист бумаги на белый прямоугольный складной столик. «Тогда записывайтесь, и все свободны». Мы встали в очередь. Как и в прошлый раз, все культурно и цивилизованно. Я вклинилась поближе к Шарлотте за братьями Сиверами. Мак чуть отступил назад. «Как тебе удалось вырваться?» — спросил он, едва шевеля губами, будто все это была игра. «Ее нет», — ответила я. Престон, глядя перед собой, фыркнул, то ли с отвращением, то ли мои слова его развеселили. Мак поднял бровь, но подошла его очередь, и он отвлекся. «На первую неделю мы все должны записаться. Как считаете?» — обратилась Шарлотта к братьям. «Мы, то есть наша улица, наша группа, наш клан, мы — люди, которые пересекаются на работе и дома, перебрасываются шутками, обмениваются ни к чему не обязывающими репликами. Границы жестко не очерчены, но мы — это цепочка домов, полукруг у бассейна. Это наши камеры запечатлели Руби. Мы — это люди, которые давали показания в суде. И, возможно, кто-то из нас за это заплатит». «Вполне», — согласился Престон, а дальше я их разговор не слышала. Он утонул в попытках Марго Уэллмен успокоить Николаса, который весь извертелся. Следующей была я. Шарлотта и бровью не повела. «Харпер, спасибо, что пришла. В какой вечер тебе удобно?» Она подняла ручку. «Поставить рядом с моей подписью день недели». «Шарлотта, любой, какой еще не занят. Еще я хотела с тобой поговорить. Заходила к тебе». Ее палец заскользил по списку, все внимание на лист бумаги. «Молли мне сказала. Извини, закрутилась. У меня на этой неделе одна встреча за другой. Что-то срочное?» Я наклонилась ближе, чтобы привлечь ее внимание. Сжала пальцами пластиковую поверхность стола, и наши взгляды встретились. «Похоже, я знаю, зачем она приехала». Шарлотта дважды моргнула, закинула длинные волосы на плечо, точно как Молли в тот день, когда она открыла мне дверь. Метнула взгляд на калитку, плотно сжала губы. Я посмотрела в ту же сторону. «Может быть, там Руби, которая вычислила, что я здесь. Но возле черной решетки стоял Чейз». «Давно кофе не пили», — сказала она. «Приходи завтра утром, часов в 9». Я кивнула. Она вписала мою фамилию в пустую строчку, потом улыбнулась стоявшей за моей спиной Марго. «Марго, но тебе-то не обязательно». «У него зубки режутся, я все равно не сплю». «Да, помню это время», — сказала Шарлотта с сочувствием. Остальное я уже не слышала. Уходя, я поискала Чейза, но он куда-то исчез. Ни в очереди, ни у бассейна его не было. Может, он не привиделся? Просто выплыл из памяти, из прошлого раза. Цикл повторяется. Мы цепляемся за какой-то порядок, за какие-то нормы, создаем иллюзию безопасности. Дом Чейза, если идти от бассейна, находится слева, на противоположном углу от дома Марго и Пола Уэлминов. До смерти Труэтов у Чейза была достойная карьера, Все местные его уважали. Авторитет, репутация, власть. А сейчас, вполне возможно, в том, что Руби выпустили, многие винят именно его. Вечернее небо нахмурилось, опускались сумерки. Может, и дождь пойдет. Фонарь на углу автоматически включился, свет упал на меня. Я ускорила шаг. Вдруг дома ждет Руби, он целиком в ее распоряжении. Вдруг она ждет меня. Но беспокоилась я напрасно. Моей машины нет. В теории она могла поставить ее в гараж, но в доме темно. Я, когда уходила, свет выключила, и на крыльце свет не горит. В полутьме я воткнула ключ в замок. Открыв дверь, я заметила лист бумаги на полу. Я зажгла свет в прихожей и нагнулась за листком. Обычная бумага для принтера. Лист сложен вдвое, с другой стороны просвечивают чернила. Я развернула страницу, что-то выскользнуло на пол и увидела жирный текст. «Ты совершила ошибку». Одна строчка, больше ничего, подписи нет. Кому это адресовано, мне или Руби? Но с дощатого пола на меня смотрела фотография. Я нагнулась, пришлось опуститься на колени. Что это? Увеличенное и поэтому слегка размытое изображение. Часть снимка. На глянцевой фотобумаге стандартного размера. Рука сжимает какой-то предмет. Снимали обычным фотоаппаратом. Под углом четко видно одно. Из кулака торчит что-то маленькое и блестящее. Брелок для ключей в форме собачьей кости. Металлический, я его помню. На солнце нагревается, зимой холодный. Подарок Труэтов, когда Руби была еще девчонкой и взялась выгуливать их собаку. Когда-то этот брелок с ключами лежал у нас в ящике при входе в дом, но давно исчез. А полиция его искала. Ведь дверь дома Труэтов в тот день была не заперта. То есть кто-то пробрался внутрь, отомкнув дверь ключом, который так и не нашли. Но кто-то этот брелок видел, заснял его и хранил снимок у себя как доказательство. Хранил, а теперь решил предъявить.